Выходя из сада, она глядела по сторонам, но напрасно. Фокса не было видно. Собака ждала ее дома, на ступеньках у самой двери. Против обыкновения она всего лишь раз-другой подпрыгнула высоко, потом наспех вылокала поставленное перед ней молоко и во весь дух бросилась туда, к единственному оставшемуся щенку. Ночью, поджидая мужа, Эржебет со сладкой и болезненной спазмой в молодом еще сердце думала, среди прочего, о том, дано ли инстинкту считать, хотя бы производить сложение и вычитание. Заметит ли собака, если из пяти ее щенков отнимут одного? А если двоих? Или троих? А если и оставят ей одного лишь щенка, неужели она почувствует только то, что вокруг стало меньше суеты, тише скулёж и тявканье, и меньше приходится вылизывать, и для кормежки достаточно одного единственного соска? Или она помнит отдельно каждого, кого потеряла? Ибо чего и стоит та материнская любовь, даже с точки зрения жаждущей размножаться природы, которая удовлетворяется малой частицей, хотя могла бы притязать на целое. На следующее утро Эржебет, прогуливаясь, случайно шла мимо полковничьего сада. Собака лежала недалеко от ограды на согретой солнцем траве, чуть-чуть откинувшись на бок, а под приподнятой передней лапой ее белел маленький в черных пятнах меховой мячик. Словно сердитый автомат для сосания, он вновь и вновь принимался сосать, азартно помогая себе коротышкой хвостом. Собака заметила Эржебет, подняла голову, посмотрела на нее блестящими своими черными глазами из-под белых ресниц, 2-3 раза вильнула хвостом. Она выглядела ублаженной, спокойной, счастливой. Женщина вздохнула и пошла дальше. И в последующей неделе, когда Эржебет уже больше времени проводила в обществе Фокси, которая иной раз даже сопровождала ее на прогулке, очевидно было, что жизнерадостность собаки не омрачена ни малейшим пятнышком. Душевная опустошенность ее была заметна разве что в течение 2-3 дней, когда у нее отняли последнего щенка. Полковник подарил его своему приятелю, депутату партии мелких хозяев от Сент-Андре. Когда Анча впервые назвал Ники по имени, в ее жизни началась новая глава. До сих пор, как уже говорилось, супруги и между собой называли ее просто собакой, или, в лучшем случае, Фокси. Собственное же имя ее, может быть, только раз или два сорвалось с губ жены инженера, да и то, когда отношения, благодаря терпеливой настойчивости собаки, становились с каждым днем доверительнее. Но легально кличка Ники утвердилась в словаре супругов лишь после того, как отношения эти были узаконены. Полковник, правда, не отдал им собаку. Напротив, он поспешил подарить ее крестьянину, жившему на самой окраине деревни, который не без уговоров согласился в конце концов взять животину, коли она и вправду ловка крыс душить. Но Ники 2 дня спустя от него сбежала. А так как полковник прогнал ее со двора, сразу же кинулся искать пристанище Канчи. Эржебет выкупила ее у крестьянина за 10 форинтов. Впрочем, она прежде съездила в Пешт, на площадь Рудольфа, ныне площадь Мари Ясаи, где коммунистическая партия выделила им квартиру, и обошла все вокруг, чтобы выяснить, где придется ей выгуливать собаку и где Ники сможет в волю побегать. Прямо перед домом был разбит небольшой сквер, однако здесь играло много детворы. Гораздо более подходящим и даже просто первоклассным местом для прогулок сочла она набережную Рудольфа, нижнюю набережную у самого Дуная, откуда открывался превосходный вид на горы Будды, так что и человеку здесь было недурно. Вообще же их квартира, которую выкраивали из больших, делимых пополам апартаментов, еще не была готова, и по расчетам жены Анчи, раньше июня-июля переехать в нее им не удастся, так что длинную весну и начало лета они еще смогут провести в Чобанке.